и Степановым, вызваны подъемом общественной мысли после падения Севастополя в 1855 году. Появился спрос на обличительную литературу, которая, с одной стороны, блеснула губернскими очерками Салтыкова-Щедрина и прогрессивным демократическим журналом «Искра», а с другой имела в своем арсенале и ряд бесцветных журналов, вроде того же «Весельчака», «Орликина», «Гудка», «Развлечения» и других. К их числу необходимо отнести весь вихрь уличных листков, откровенно спекулировавших на этом спросе на обличительную литературу. Антонович в своих мемуарах писал об этих листках. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Литературный материал этих листков был низкого качества, но распространение они имели весьма значительное. Добролюбов в своей статье об уличных листках 1858 года приводит такую сценку. «Я сам видел, как одного почтенного горбатого чиновника, бежавшего в департамент с портфелем под мышкой и, по-видимому, с очень мрачными мыслями, остановил вдруг на Невском проспекте ловкий господин, запустивший руку в карман пальто почтенного чиновника». «Что это? Что это значит?» — забормотал испуганный чиновник. «Пять копеек-с», — развязно отвечал ловкий господин, указывая на листок смеха, торчавший уже из кармана горбатого чиновника. Бедняк, застигнутый врасплох, остановился, разинув рот, но, не будучи в состоянии произнести ни одного слова, с видом отчаяния и покорности судьбе взглянул он на смех, медленно вынул из кармана пятачок и молча подал его развязному господину с такой печальной, убитой гримасой, что на него смотреть было жалко. Но развязный господин был, по-видимому, слишком весел для того, чтобы проникнуться чувством сострадания. Он жадно схватил пятачок, проговорил с улыбкою «точно так-с» и исчез. Добролюбов. Собрание сочинений, том 1, Москва, 1950, страница 599. Так примерно распространялись эти листки газетчиками на улицах. Листки внешне имели сходство с газетой, они издавались размером в поллиста на четырех страницах. Кстати, эта газетная форма юмористических листков служила, по мнению цензуры, одной из причин их большого распространения. Позже, когда было решено покончить с листками, их прежде всего предложили печатать уже не в форме газеты, а в виде брошюр размером восьмую долю листа. Получилось нечто вроде книжек, которые продавать на улице было уже неудобно. И издания эти быстро исчезли. Впрочем, и увлечение ими тоже прошло, так как немудрящее содержание их перестало удовлетворять даже тех невзыскательных читателей, на которых листки были рассчитаны. В истории журналистики появление уличных листков 1858 года было чрезвычайно характерным фактом. Этот факт, правда, очень своеобразно, повторился в начале 70-х годов в разгул реакции. Появился почти такой же вихрь лубочных изданий, на этот раз имевших форму уже не газеты и не брошюры, и носивших под заголовок «Альманах» или «Литературный сборник». Все они были размером в четвертую долю листа и имели от 8 до 16 страниц текста. По содержанию они мало чем отличались от юмора летучих листков 1858 года. Эти издания указаны в моей книге «Русские альманахи и сборники» 18 и 19 веков. Можно вспомнить, что во время революционных событий 1905-1906 годов появился тоже целый вихрь сатирических изданий, однодневок, выходивших в форме журналов, кончавших свое существование за редкими исключениями на первом, втором или третьем номере. Разумеется, революционное содержание этих журналов не идет ни в какое сравнение ни с уличными листками 1858 года, ни с лубочными альманахами и сборниками 70-х годов.